Невозможно заменить мир мой миром своим, ибо крушение личного мира неминуемо. Мой мир – мир неумирающей правды или действительности огненной. К нему приобщиться возможно и войти в орбиту его притяжения. Каждая моя мысль с ним сближает и расширяет его. Коснувшись его, трудно уже удовлетворяться размерами и содержанием личного мира. Так мир правды сверхличной не укладывается в личный мирок.